Осень ощетинилась ливнями и штормами. Потом зима подарила теплый и светлый день, прекрасный, как запоздалый плод. Три сестры и дети вышли в сад рано. Лаодами спит в колыбели. Дике кажется, что она не такая, как старшие дети. Она никогда не улыбается и смотрит в лицо со странной пристальностью. И Рида, когда ей было 6 месяцев, была куда как более милым ребенком. Миндальное деревце зацвело. Чудо хрупкости и прозрачности. Немного дальше, на посыпанной песком дорожке, Филистион чертит геометрические фигуры вместе с Дионисием-младшим, не утратившим страсти к математике. Софрон настраивает кефару. — Не забудь, что сегодня утром твоя очередь брить папу, — напомнил ей Гармония. — Я знаю, я жду, когда он пошлет за мной. — Кстати, — вмешалась Дике, — вчера была моя очередь, и он признался мне, что собирается написать трагедию. Он хочет представить ее в следующем году на великом празднестве Диониса в Афинах, а от меня и Сафо ждет помощи с хорами. Он рассказал о сюжете. «Выкуп Гектора» — это будет и название. Помнишь, в конце «Илиады», когда Приам пришел просить у Ахилла труп его сына? А в хорах будут петь троянские женщины? Разумеется. Значит, мы, от рождения пленницы здешних мест, сочиним эти хоры женщин, осужденных на участь пленниц. Дике ничего не сказал. Теперь ее сестра относится к отцу с видимостью безразличия, возможно, питаемого затаенными, перебродившими любовью и ненавистью. Дике бросил растроганный взгляд на Глаукию, спящую между лапами тигрис. Собака Дионисия-младшего, сначала враждебно относившаяся к кошке, теперь приняла ее, звери сблизились, а хозяева разошлись. Гармония едва сдерживает издевательский смех. Хорошенькая семейная картина. Отец учится, мать музицирует, дети играют или отдыхают. А на самом-то деле отец и мать холодно, или лучше сказать, по-братски игнорируют друг друга, а я, младшая сестра, только и жду, когда наступит ночь. Никтея обещала мне взять ключ у жены наемника. Никтея откроет мне дверь западной стены. А дверь моего тела уже сейчас раскрывается, заранее увлажнившись, и отдаюсь этому пламени, смесью боли и наслаждения, которых я жду от моего мужчины, Тимократа. Мне нравится повторять про себя его имя. Тимократ, мой мужчина, с другой стороны стены, далекий от моих родичей. Только мой брат Дионисий, который сходится с ним все ближе, каждый день катается верхом в его обществе. Это меня раздражает. Мне хотелось бы, чтобы из всего клана Тимократа знала я одна. Дике предложила Ириде и Аполлократу посвятить прогулку ботанике. В это время года сад не слишком изобилен, но детям нравится, когда она обращает их внимание на фирулу с суховатым запахом, оранжевый лишайник, кисленький дикий щавель или сочную мыльнянку, которую используют для мытья. Дике все дороже, эти скромные растения, растущие где придется. Она восхищалась их сельским смирением и предпочитала их теперь редким видом, заказанным отцом в далеких странах. Она бросила взгляд на финикийский кедр, тирана, погубившего все растения вокруг, всесильный и одинокий убийца, узник всевластия. Летмана наслаждалась его тенью. Но Дике призналась себе, что не будет больше просить подарков у отца, если не обходится такой ценой. «Дети, посмотрите на это цепкое растенице, что закрепилось в трещине стены. Ну, не смельчак ли этот кустик, а здесь асфодель? Стебель прямо как перчик!» — воскликнула Ирида. «Он съедобный? Нет, а вот артишоки съедобны. Я скажу Никтей, чтобы она их собрала. Попробуем их с приправами. На солнце, на стеблях розмарина расстелены простыни, пропитываясь ароматом. Рядом с чертежами другая, белоснежная геометрия. Никтей проверяет, высохли ли они. Некоторые она собирает и складывает. Как раньше, в детстве, Дике наслаждается ее неспешными широкими движениями. Даже когда карфагененка далеко и не смотрит на Дике, ей кажется, что она в центре ее движений, а не окутывает ее, как мягкие покрывала. Никтей собирает людей и вещи в сердце своей огромной темноты, но ни плен, ни темнота не вызывают страх. Дети и их тети вдыхают смешанные запахи белья и розмарина. Видите эти крохотные голубые цветочки? Хорошо, что они цветут круглый год. И Дике повела детей смотреть кипарисовые шишки. Ирида с братом нюхали блестящие растрескавшиеся шарики, когда крики заставили их обернуться. Глауки стала играть с уже сложенными простынями. Крутясь, как волчок, она царапает и мнет их. Разъяренная Никтея осыпает ее ругательствами на незнакомом языке. — Что она говорит? — спросила Ирида. — Не знаю, это пунический язык. — Пойду позову дядю Диона, — предложил Аполлократ. — Он переведет. — Нет, нельзя отрывать его от дел из-за ссоры служанки с кошкой. Он рассердится. — Она ночью так говорит, — сказал мальчик, — так как громко, иногда даже будет меня. — Наверное, ей снятся кошмары. Африканские кошмары. Хотел бы я знать, какие они. Знаешь, все сны трудно разгадать, греческие они или африканские. Все трое вернулись к Софро и Гармонии. — Дети говорят, дядя Дион, — раздумывала Дике. — Как всегда говорили мы. Три сестры. На самом деле Дион их двоюродный дед, ведь он брат их бабки, Аристомахи, а Дионисий — их отец, в то же время их дядя, потому что приходится единокровным братом их матери. Проблема не в переводе с пунического, а в том, чтобы найти точный семейный язык. Неужели это невозможно теперь? Вчера Аполлократ спросил ее, «Глаукия мне тетка или двоюродная сестра?» Дике, вначале озадаченная, ответила, наконец, что кошка не член семьи. Это глубоко расстроило мальчика. «Ведь она живет в саду и во дворце, как мы. Она ест с нами и спит с тобой и с мамой. Нет, Аполлократ, нет», — твердо ответила Дике, признав про себя, что вывела его из заблуждения слишком поздно. Софро запела, аккомпанируя себя на кефаре. Дети с теткой присели на траву послушать. Облако, раздутое жарой, створоженное летом, облако, беременное песнями, неспетыми. Мимо, уверенно неся на голове стопку простынь, идет Никтея, чья ширина почти сравнялась с высотой. Дике провожает ее восхищенным взглядом. Белизна простынь, кожа цвета инжира, из черно-фиолетовая, это королевская походка, это мощная медлительность. Она задумалась о том, сколько ей лет. Возможно, она очень стара, но на взгляд Дике она не изменила за прошедшие 20 лет. Она заметила, как смотрят на рабыню дети, они также заворожены ею, как когда-то три сестры. Никтей идет вдоль стены, ее приземистая тень движется за ней, темнее на светлом известняке, величественно покачиваясь. Она касается миндального деревца, показавшегося по контрасту еще воздушнее и прозрачнее. Никтей шагает вперед, и крепкие ноги ее, как корни, цепляются за землю, а дерево, кажется, готово улететь. Облако, берег, к нему бы причалить, остров плавучий мимо проплыл, мы остались. Созвучие захватывают Дике. Она чувствует, что превращается в облако, остров и миндальное деревце все вместе, и уплывает в бесконечную даль волшебная музыка Сафро. Гармония не дождалась конца песни. Проворно вскочив, она бежит за своей бывшей кормилицей, и Дике чует, что готовится свидание. Она заметила, что после ее предостережения младшая сестра стала осторожнее, хотя и не в ее власти было притушить сияние кожи и взгляда. Из дворца выходит служанка. Дионисий вызывает одну из дочерей для бритья. Сафро кладет кефару, оставив песню недопетой. Миндальное деревце осталось на месте, — отметила Дике. Ничего с ним не случилось. Сафро взяла лезвие и стала точить его полоску кожи, которую крепко держит служанка. Ирида с братом смотрят на Глаукию. Распластавшись, прижав уши и нервно переступая задними лапами, кошка подстерегает ящерицу, головка которой виднеется между двумя камнями стены. Она прыгнула, дети подавили вскрик. Кошка возвращается с победой, в зубах ее извивается хвостик ящерицы. Жертва вновь осторожно высунулась из трещины, горлышко ее трепещет, а блестящие глазки устремлены на только что потерянный хвост. Сафро последним яростным движением закончила точить лезвие и проговорила подавленно и мрачно. — Ладно, пойду брить папу. Кошка, улегшаяся между Сафро и Дике, вздрогнула, соскочила с постели и забилась под кресло. В комнату старших сестер среди ночи ворвалась гармония. Она зажгла масляную лампу, схватила кефару и сунула ее в руки Сафро. — Скорее, скорее, играй, умоляю, играй же, а ты, Дике, пой. И вы скажете, что я весь вечер провела с вами. Нам не хотелось спать, и мы устроили между собой маленький праздник. Хорошо? — Ладно, ладно. Но что случилось? Я объясню. Хриплым сосна голосом Дике начинает песню, которую Сафро сочинила этим утром. А та заспанная с опозданием вступает с аккомпанементом на кефаре. Она не успела настроить инструмент. Кефара звучала странно, ну и ладно. Гармония, сидя на постели, отбивает ритм слишком весело. Пришла Аристомаха, посмотрела на все это и возмутилась. — Вы детей разбудите? — Да нет. — Пимплея только что рассказала мне, что случилось несчастье. Дверца западной стены, которая ведет к конюшням, была открыта. Интендант, обходя крепость дозором, нашел Никтею. — Странно, — уверенно сказала Гармония. Не прошло и часа, как я заглядывала в соседнюю комнату. Никтей поила Ириду. Дике молчала, но думала, что Гармония слишком старается. Под своей уверенной личиной она взмокла от страха. Наверняка ей удалось спрятаться, а потом убежать и вернуться во дворец, а Карфагененка прикрыла ее бегство. Аристомаха в недоумении разглядывала свою младшенькую. Красивая, слишком красивая. И в лихорадке. Ресницы дрожат, закрывая фиалковые глаза. Аристомаха решила не расспрашивать ее. Она пошла в детскую и взяла на руки захныкавшую Лаудами. Появилась Пимплея, старая, сгорбленная. Никтея погибла. Все замолчали, ошеломленные. Пимплея стал рассказывать, на этот раз уже не легенду. У интенданта с собой была плеть, как всегда на ночном обходе. Он стал бить ее. Он хотел, чтобы она призналась, кто дал ей ключ, и вдруг Никтея побежала. От удивления он замешкался. Она бросилась бежать через сад. Она была ловкая и быстрая. Несмотря на полноту, он не мог ее догнать. Сами знаете, какая у него одышка от пьянства и обжорства. — А дальше? — нетерпеливо спросила Сафро. Она поднялась по лестнице южной башни, вскочила на перила и бросилась в море. Интендант взбешен, он пошел доложить обо всем Дионисию. Аристомаха стоит на пороге и слушает, прижимая девочку к себе. Лаудами замолчала. Дике заметил ее застывший от ужаса взгляд. Может быть, он просто отражает наши взгляды. Лаудами не такая, как другие дети, и тетка в этом убеждена. Она остро чувствует любое волнение. Пимплея продолжала. Рабам не позволено выходить ночью в сад. Никтею наказали по всей строгости. Ты хочешь сказать, ее пытали бы, — поправила Аристомаха. Из нее бы вырвали признание. Она вложила Лаудами в колыбель и вернулась. Хотела бы я знать, о чем бы она рассказала. Вы не догадываетесь? Нет. Пойду поговорю об этом с вашим отцом. Она ушла вместе с Пимплей. Ни Аполлократ, ни Ирида не проснулись. Три сестры сближаются, бледные, дрожащие, обнимаются, собравшись в круг, нагнув головы, хор скорби и причитаний. Волосы их соприкасаются и смешиваются. Рыжие гривы гармонии, кудри сафро, шелковистые косы дике. Нет, старшие ни в чем не упрекают младшую. Руки скрестились на плечах, пальцы нащупали друг друга и сцепились. Зародился шепот, медленные покачивания, и голоса их переплелись, накладываясь друг на друга. Никтея так часто бодрствовала, охраняя наш сон. Она согревала нам воду для ванны. Никтея умела соком фигового дерева створаживать молоко. Помнишь ее сильный, чуть пряный запах? Он питал нас, а ее тень на стене еще сегодня утром прекрасная, такая прекрасная. Она несла стопку простынь, как корону. Никтея, царственная рабыня. Помню, когда у меня впервые начались месячные, она увидела их первой, успокоила меня, утешила. Я никогда не видела цвета ее крови. Думаешь, она была черная? Она умерла, чтобы ничего не выдать, не предать меня. Плач и рыдания стали громче. Ну, хватит, хватит, успокойся. Две старших сестры сцеловали слезы со щек гармонии. Успокойся, ты не виновата. Думаешь, ее тело разбилось со скалы? А как ты думаешь? Может быть, волны приняли ее нежно? Может быть, они унесут ее в Карфаген? Короткое молчание, и снова голоса сменяли друг друга, продолжали друг друга. Никтея, ходячее дерево, да, мы чувствовали себя в безопасности. Три женщины покачиваются, держась друг за друга, нежно баюкая страдания в почти неподвижном хороводе, зыбь пришвартованного корабля. Мы любили ее, она нас любила. Она так хорошо умела своими толстыми пальцами вынимать занозы, колючки странных растений, похожих на фиги. Она говорила, что в ее родной стране есть такие. Никогда мы не узнаем ее тамошнее имя. Нет, нет, невозможно. Я убила ту, что кормила меня грудью. Замолчи. Не говори так. Здесь убивает неволя. Может быть, она не захотела больше быть пленницей этих стен? Никтея никогда больше не соберет артишоки, чтобы приготовить их с чесноком и оливковым маслом. Они были такие вкусные. А Аполлократ хотел узнать ее язык, ее сны. Они пропали навсегда, и пропало наше детство. Помнишь, как бережно она подмывала нас, и ни экскременты, ни рвоты никогда не внушали ей брезгливости? А как мы объясним ее исчезновение Ириди и Аполлократу? Придется уже сегодня утром, что мы им расскажем правду, да, но не всю правду, нет, конечно, а ночью ее дыхание наполняло комнату, раздувало паруса наших снов. Ты думаешь, она вернется в наши сны? Да, да, я верю в это. Конечно, она пыталась избежать плети и, главное, пытки. Может быть, она хотела и уплыть в Африку, хотя и знала. Да, она знала, что это невозможно. Она выбрала смерть, чтобы спасти меня, меня виновную, и Тимократа тоже. Больше всего она не желала произносить эти два имени рядом. Гармония и Тимократ. Новобрачная, в слезах, вытирающая лицо волосами. Судорожно вздрагивают плечи хор девочек, хотя старшим уже под 30. Несчастных маленьких девочек, качающихся и стонущих все медленнее, приглушенное песнопение, тихие всхлипывания и вздохи, иссякающие, и, наконец, они утихают, падают на кровать и засыпают в изнеможении в теплом гнезде, куда Глаукия, осторожно вышедшая из укрытия и учуявшая горький запах отчаяния, решила не возвращаться.